Вина, водки, коньяки, какао, кофе, молоко. Она вдруг поцеловала отцу руку, что делала раз в 3 года, сказала, что Женька ей уже изложил планы отца насчет поездки, что она считает, ехать нужно немедленно. Степанов тихо улыбнулся, кто-кто, а он знал свою дочь. «Денег у меня до черта», — продолжала Варвара. «Тебе пригодятся, ты не изображай миллионера». Степанов все улыбался. Вот для чего она вела его в ресторан, чтобы он видел, как она мотает деньги. «А чулки себе купила, монашенка?» — спросил Родион Мефодьевич. «Или еще красишь ноги?» «Женька насплетничал», — быстро спросила она. «Не велела ему одеваться, бриться, привинтить золотую звезду и вообще соответствовать. Я тоже постараюсь», — сказала она почему-то угрожающе. То ли он уж слишком ее любил, то ли стар стал и сентиментален, но почему-то, когда пришла она в его комнату, готовая совсем, по ее словам, он даже порозовел от гордости. Какая у него дочь! Какая его Варвара! Насколько лучше она всех вместе взятых! Раскрасавец, вроде этой Веры Николаевны, которая свою красоту носит и всем показывает, красоту всегда одинаковую, никогда не праздничную. Да что тут! И тихим голосом, самодовольным и даже ракочущим, Родион Мефодьевич радостно сказал: «Ну-ка, повернись, повернись, ну-ка, покажись, дочечка!» Она щелкнула выключателем, чтобы отец и покрой костюмчика увидел, и как волосы она заложила, и как прямо и счастливо смотрит на него она, тоже довольная собой, придуманным кутежом. «Гляди, батя, ничего у тебя, дочка!» И он, конечно, смотрел, оглядывал, вглядывался в ровный, насмешливо добрый, умный взгляд ее, в тяжелый узел совсем не модной нынче прически. И когда она волосы отрастила, и в то горькое, мгновенно мелькнувшее возле ее губ выражение, которое замечал он не раз после войны, и которое простить не мог Устименки, и во всю ее особую, ей принадлежащую всегдашнюю открытость. «Вот я такая, люди, я вся тут. Любите меня, я вас люблю». Такая еще маленькая находила по Кронштадту, такой была на корабле, такой и выросла. «А еще сумочка будет», — сказала Варвара. «И Раидка сейчас ее щеткой чистит. Заначить хотела, но со мной шутки плохи. Что мое, то мое, ты меня знаешь. А шуба-то у тебя от мороза есть?» «Шуб у меня избыток», — соврала Варвара. «Сколько угодно, 3 или 4. Я вообще папа исключительно одеваюсь. Но все не перешитые у меховщика. Я ведь люблю модное, не могу отставать. Для тебя надену Ираиткину шиком шито. Ты хочешь, папа, выпить?» «Выпить можно». «Выпить завсегда можно», — сказал дед Мефодий. «Если по-хорошему, в аккурат. А если с безобразием, то лучше нет, как воздержаться». «Я, дед, с безобразием тяпну», — сказала Варвара, поцеловав Мефодия. «Я люблю, если выпить, то чтоб подраться, ножом кого пырнуть, верно, пап?» «Перестань ты», — попросил адмирал, подавая дочери в переднюю шубу. «Слушайте, то смешно». Дед Мефодий почесал о косяк спину и осведомился. «Вы куда же, ребята?» «В ресторан», — сообщила Варвара. «Мы, геологи, дед, знаешь, как пьем? Литрами. Конченый народ». «По ресторантам?» — рассердился дед, все еще почесываясь о косяк. «Видали? Там же сумасшедшая стоимость, обдираловка немыслимая. За те деньги я вам дома и холодец из ножек подам, и сельдя с луком, и горячее, и красные головки залез, казак до ушей хватит. А мы, дед, желаем в ресторан», — сказала Варвара, — «и ты нам не препятствуй. Заимей сначала свою шубу», — брякнул дед. Варвара грозно на него взглянула, и он закрыл свой рот ладонью. Юрк тоже попросился в ресторан, но Ираида его уже разула на ночь, и он со своей участью примирился. «Может быть, и мы погодя подойдем», — пообещал Евгений, — «если у Иры настроение будет». «Вы подойдете за свой счет, женюрочка», — сказала Варвара. «А так как ты этого терпеть не можешь, то у Иры не будет настроения».